Глава 4. В одно мгновение все изменилось. Время словно замедлило свой ход, а потом и вовсе остановилось. Вся диспетчерская в одно мгновение окунулась в серебряное холодное марево. Леране и князь замерли, но советник и Айла отреагировали иначе. Сейчас, только с появлением серебряного тумана, их силуэты стали выглядеть по-другому. Каждый изгиб их тела, одежды, оружия, все, что имело к ним отношение, покрывало алое сияние. Легкая кровавая пленка, будто аура, очерчивала их силуэты. И они не поддались промораживающему холоду тумана. Они стояли ровно и сохранили возможность двигаться. «Командор», – тихо произнес советник, – «вы совершаете ошибку. Мы не сделали ничего, чтобы спровоцировать вас на атаку». «Вы!» – голос некроманта был холодным, гулким. Очертания его лица были едва различимы из-за двух омутов глаз, горевших ледяным серебряным светом. «Пришли с боевым флотом в мою систему. Попытались выкрасть то, что принадлежит мне. И самое главное, посмели сохранить эту проклятую технологию и заразить ею моего близкого друга». Некромант колко смотрел на Альвийку. Дочь князя молчала, лишь понурив вниз свою голову. Но на последних словах она решительно посмотрела на Александра. «Нет!» – Айла отрицательно покачала головой. «Это было моим собственным решением! Никто на мое решение не влиял!» «Мое преобразование с рейдерами никак не связано. Эти мутации похожи, но это не технология кровавых рейдеров». «Айла!» Теперь настала очередь командора тяжело вздыхать. «Если бы все, кто вступает в культы и оскверняет свое тело, изначально считали, что это плохо, то они бы этого не делали». Как бы ни звучало странно, но они все считают, что это не то, каким кажется на первый взгляд, и что остальные просто не понимают их. «Но это так и есть!» – попыталась возразить девушка, но советник положил ей руку на плечо, привлекая внимание некроманта. Сама Айла чуть отошла назад, давая возможность все объяснить советнику. «Безусловно, командор. Я согласен, что это выглядит так, как выглядит», – старый Альф усмехнулся. «И прекрасно понимаю, что вам будет недостаточно простых слов «все не так» и «поверьте нам». Поэтому я не буду препятствовать. Во имя того доверия, что смогло сложиться между нашими фракциями, прошу, проверьте правдивость наших слов». «Звучит красиво», – усмехнулся некромант, хотя тот холод, что исходил из его взгляда, никуда не делся. «Но это не меняет ничего. Все равно я бы поступил только так». Крик. Неожиданный душераздирающий крик пронесся по комнате. Он затих, оставив лишь эхо. Появилось тихое бормотание. Едва слышимые просьбы о помощи. Мольбы о прощении. «Дело не в моем отношении к модификации тела». На фоне этого хаоса голосов, что рождался в диспетчерской, слова командора звучали как единственный островок порядка. «Проблема в том, что благодаря им вы теряете чистоту своей души. Кровь других не смоет даже смерть». Пол отсека изменился. Если раньше он был едва видим за счет стелящегося вокруг серебряного тумана, то теперь марево стало отходить. Но лучше бы оно оставалось. На ставшем хорошо видимом покрытии стали проступать капли. Красные капли, что постепенно увеличивались в размерах и сливались воедино. Теперь это уже были лужи. Алые лужи, что густыми ручейками тянулись одна к другой. Кровь. Она наполняла весь пол. Все присутствующие здесь стояли в ней. Вот только Лиране и князь продолжали быть замершими статуями. Но не советник с Айлой. Они попробовали отойти, но когда поняли, что все вокруг покрывается кровью, остановились, спокойно стоя в ней. Мольбы усилились. В кровавой жиже стали проступать силуэты. Части тела. Головы, руки, лица. Некоторые из них просто медленно двигались. Другие пытались кричать, молить. Иные тянулись к альвам, хватали их за одежду и броню, пытались затянуть к себе. Этих людей становилось все больше. Кровь наполняла все вокруг, и они сами были из крови. Вся пролитая кровь – их грех. Грех тех, кто связал себя с этой технологией. Когда ты выпускаешь чуму, то виноват в каждой жертве, что прямо или косвенно пострадала из-за нее. Знал ты о них, думал или хотел как лучше, не имеет значения. Ты виноват. Я убил их. Всех этих кровавых рейдеров. Но даже так, частицы их душ... Их грехи и чаяния отпечатались на моей душе. Это ли не пример? Холодно произнес командор. Все те, кто сейчас тянулись к альвам, стали делать это активнее. Будто у них появились новые силы. Стали слышны крики. Они пытались схватить альвов за руки, тянуть за ноги. Неожиданно Айла и советник стали опускаться, погружаться в кровавую жижу. Их опутывало все большее и большее количество пар рук. Мертвецы пытались утопить их в крови, затянуть к себе. И это постепенно у них получалось. Вот уже грудь обоих альвов скрылась в жиже. Кровавые руки тянулись к их горлу. Айла пыталась сопротивляться, но та броня, которая была на ней надета, пока обеспечивала защиту, как бы странно это ни звучало. Хотя, может, это была как раз не броня. Советник и вовсе был спокоен. Он почти меланхолично посмотрел на некроманта, когда руки мертвецов попытались дотянуться до его горла, и также спокойно произнес. «Как я и говорил, Александр, пусть это сильно похоже на ритуал рейдеров, но на самом деле совершенно иное. Наше великое древо было восстановлено, и оно не даст в обиду своих детей». «Достаточно веры!» Неожиданно от альва стало распространяться зеленое свечение. Кровавые ауры, что изначально окутывали обоих альвов, изменились. Они почернели, а потом налились иным, зеленым светом. Это свечение было хорошо видимым, даже несмотря на повисших на теле и руках мертвецов. Эти лучи света преобразовывались. Они не распространялись в случайном порядке, а все сильнее приобретали форму. Форму ветвей и листьев. Форму древа, что пронизывало все вокруг. Кровавое марево постепенно отступало. Затронутые зеленым светом мертвецы распадались, опускаясь на уже чистый пол отсека черным пеплом. Шаг за шагом память пролитой крови отступала. Сила зеленеющего древа уничтожала ее без остатка. Так продолжалось до момента, когда распространяющийся свет древа не достиг некроманта и клубящегося у его ног серебряного тумана. По-прежнему напоминавший ветви дерева, он перестал расти и неожиданно стал выцветать, упершись в серебро тумана. Звонкий шелест. Хрустальный звон. Те ветви зеленого света, что коснулись серебряного мрака, стали осыпаться. Казалось, будто они состояли из промороженного льда, который крошился мелкими осколками. Советник смотрел на это широко распахнутыми глазами. Он явно был сильно удивлен и даже позабыл скрыть свои эмоции. «Интересно!» Некромант отнесся к этому спокойно. Неожиданно спокойно. Даже холод его голоса стал слабее. «Значит, зерно правды все же есть в ваших словах. И не только правды, зерно. Великое древо действительно восстанавливает силу. Но вы, как слепые котята, опираетесь лишь на свои ощущения, без единой талики понимания. Эта сила нуждается не только в вере. Поэтому я сделала это, Александр!» Айла кивнула в сторону лежавшей книги. «Нам нужны знания хранителей древа!» «Хранители?» Задумчиво произнес некромант. Так вот, кем он был. Айла же его слов не заметила и продолжила свой рассказ. В древние времена существовали хранители древа, хранители солнца и хранители луны. Они заключили свои знания в книгах. Это то, что нам известно из легенд, сохраненных в хрониках друидов. Та книга, что у вас, была написана рукой хранителя Луны. Они поддерживали жизнь древа. Еще были хранители Солнца, и в их обязанности входило обеспечение роста древа. Только так можно обеспечить наиболее гармоничное развитие великого древа. Древо – это бомба замедленного действия. Айла. «Зачем?» – ледяной взгляд некроманта остановился на девушке. «Я не собиралась забирать книгу. Мне нужно было только ее отсканировать, и все!» Казалось, что Альвийка сейчас расплачется. «Хорошо, но стоило просто попросить, и я бы и так ее отдал. Зачем нужно воровство? И этот флот?» «Затем», – ответил вместо раскисшей альвийки советник, – «что просьба потребовала бы от нас объяснений, а объяснения привели бы к тому, что и вы, пусть и косвенно, стали бы причастны к этой ситуации». Командор задумался сильно и надолго. «Что-то я начинаю терять нить». Наконец-то произнес он. «Тогда, может, поговорим все же нормально, как старые союзники?» Советник коротко поклонился некроманту и замер в ожидании его ответа. «Поговорим». Командор вернулся к своему креслу и сел в него. В этот момент серебряный туман стал опадать, скрываясь из виду. Взгляд некроманта почти вернулся в норму, лишь легкое свечение серебра оставалось в его глубине. Шелест извлекаемых клинков слился с моментом окончательного исчезновения серебряной мглы. Лиране извлекла оружие, постоянно оглядываясь. Князь тоже выглядел дезориентированным, но он вел себя куда спокойней. «Что-то случилось! Мне показалось, что меня парализовало на мгновение!» Альвийка постепенно успокаивалась, но своих мечей не убрала. На них, кстати, советник и князь смотрели с особым интересом. Видя это, девушка все же спрятала оружие в ножны. «Все хорошо. Вас просто слегка оглушило. Это безопасно. Один момент непонимания имел место быть, но мы его решили обговорить как цивилизованные разумные», – спокойно ответил командор. «Я тебе потом подробности расскажу». «Хорошо», – кивнула Лиране и стала за его спиной. Больше вопросов от девушки не было. Для нее слов Александра было достаточно. «Он знает», – тихонько произнес князю советник, и тот тяжело вздохнул. «Извини, Александр, нам не хотелось втягивать тебя во внутренние разборки альвов», – коротко прокомментировал свою реакцию князь. «До этого мы тоже дойдем. Но я вынужден повторить свой вопрос, потому что полного ответа на него так и не услышал. Айла, зачем?» Некромант развернулся к дочери князя, и недавняя ситуация повторилась. Он ждал, что ответит девушка. «Я же сказала, я просто хотела сделать копию», — начала теряться в объяснениях Айла. «Я не о книге говорю. Что случилось с тобой?» «Не так. Зачем ты это сделала с собой?» «После атаки культа на наш корабль мне удалось избежать основного удара. Я так думала. Наивная. Отчего бы? Тогда зацепила всех. Ведь так и есть, Александр. Кого-то в большей степени». Айла кивнула в сторону Лиране. «Кого-то, вроде Себастьяна, в меньшей. Всех, Александр, понимаешь? Без исключения. Вот только последствия стали видны у всех по-разному. У некоторых они стали проявляться позже». Дочка князя начала снимать защитную перчатку своей брони. Когда ей удалось ее отстегнуть, то альвийка показала внутреннюю сторону своего запястья. На нем были видны бледные округлые следы. Кожа в этом месте выглядела не просто бледной, а буквально омертвевшей. «Я решила, что смогу спрятаться в капсуле. Думала, что излучение меня не заденет. Но как капсула имеет связь с организмом для его контроля?» Айла показала в этот момент отметки на руке. «Так и со внешней средой она тоже связана. Это неизбежно. Ты могла обратиться ко мне. Странно, что этого не произошло». Командор сначала посмотрел на Айлу. Но она промолчала, отведя взгляд. Потом некромант взглянул на князя Фронтира, но тот лишь тяжело вздохнул. Но эту реакцию своего отца сама Айла трактовала по-своему. Она неожиданно резко развернулась к нему и громко произнесла: «Я просто хотела остаться с собой!» Кажется, все стали свидетелями так и неоконченного разговора. «Просто хотела остаться альвийкой!» Айла в этот раз смотрела не на отца и даже не на командора. Она остановила свой взгляд на Лиране. Намек или укор? Или то и другое? Неясно. Но в глубине взгляда Лиране на мгновение блеснули искры алого огня. Но вместо ответа бывшая альвийка просто положила свои руки на плечи некроманта. Взгляд дочки князя сосредоточился на Лиране, на некроманте. Она резко схватила снятую ранее перчатку брони и, ничего не объясняя, быстро вышла из диспетчерской. «Мииме!» – произнес командор, глядя вслед уходящей альвийке. «Проследи, чтобы наша уважаемая гостья без проблем добралась до стыковочного отсека и челнока, и ей никто не помешал. Будет исполнено!» Ненадолго появилась Иск-Ин и тут же исчезла. В диспетчерской воцарилась тишина. И тишина на станции постепенно становилась звенящей. Ее разрушил старый князь Фронтира. Он закашлялся, прочищая горло, и спокойно заговорил. «Возможно, так даже лучше. Ей по-прежнему тяжело. Это было нашим выбором лечения. Извините, командор, если вы посчитали это актом недоверия к вашим силам. Просто мы выбрали другой вариант, который был ближе нам по духу». Пауза между словами некроманта была на грани неприличия. «Понимаю». Он встал, опустил руку на книгу, лежавшую рядом, и толкнул ее в сторону. Та проехала вдоль длинного стола диспетчерской и остановилась рядом с князем. Тот спокойно взял древнюю рукопись и аккуратно открыл ее. «Древний альвийский. Да, но я бы на вашем месте занялся переводом как можно раньше. Нестабильность эмоций Айлы – лишь первый признак того, что вы ни черта не поняли в том, куда влезли». Пусть голос некроманта звучал зло, но сам он внешне оставался спокоен. «И будьте внимательны. Перевод следует делать очень точным и дословным». Руки Лиране по-прежнему находились на плечах командора. Услышав слова о необходимости перевода, она незаметно, но очень сильно сжала оба его плеча. Необходимость перевода? Ведь только недавно она сделала полный перевод. Но это знал лишь Александр и она. Он же, в свою очередь, легонько и незаметно погладил ее по руке, а потом скрестил руки в замок. «Знает и понимает», – мелькнула первая же мысль. «Хорошо». Девушка немного успокоилась, отпустила плечи командора и опять отошла ему за спину. Пока происходила эта пантомима, альвы изучали книгу. Но некроманту ответил не князь, а советник. «Я и князь понимаем, что точность важна. Но также мы прекрасно понимаем, что понадобится ваше мнение, экспертное мнение. Как только перевод будет готов, его предоставят также и вам». И советник замялся. «Я обещаю прислушаться к вашим советам и щедро за них заплатить». «Кстати», – шальная мысль пришла к некроманту неожиданно. Она была настолько простая, насколько и интересная. «А как вы вообще узнали, что книга у меня?» «Командор!» Седовласый альф посмотрел на некроманта, словно какому-то ребенку нужно было объяснять прописные истины. «Пусть круг друидов придерживается классического и даже консервативного взгляда на нашу архитектуру и ведение дел в целом. Но мы же не в пещерах живем, без камер и техники. Альвы – развитая цивилизация. Пока вы ведете себя как раз как орда варваров. Некромант кивнул в сторону основного монитора диспетчерской. На нем были видны многочисленные белые корабли. «Командор, это...» – начал говорить князь, но его перебил советник. «Это была моя ошибка», – прямо сказал он. «Я решил, что такой метод давления на вас покажет хорошие результаты. В разговорах с пиратами, империей, баронствами, корпорациями только тотальное превосходство в силе давало альвам хоть какую-то возможность вести адекватный диалог. В других случаях люди просто не слушали нас и нарушали любые договоренности. Я недооценил вашу лояльность и адекватность. И да, князь меня неоднократно об этом предупреждал. Амдир», – укоризненно и несколько удивленно произнес князь. «Зачем же так?» «Но...» – не обратил внимания на князя старый советник. «Я ошибся. И никогда еще не был этому так рад. Приятно осознавать, что рядом находится такой сосед». «Сосед?» – удивленно посмотрел на советника некромант. Тот сделал вид, что в его словах не было ничего необычного. Он просто пожал плечами и беззаботно произнес: «Уважаемый князь убедил меня, что фронтир сможет приютить любого изгнанника, достаточно уважающего его законы. От такого предложения я не смог отказаться. Поэтому я с личным флотом решил расположиться в северном фронтире альвийских княжеств, как раз между князем и вами. Лишнее плечо и линкор лишними не будут, согласны? Так что рад с вами познакомиться еще раз, сосед!» Советник слегка поклонился. «Княжеский советник Амдир, по решению Совета князей изгнан на фронтир княжеств альвийских.